Глава 11. За. Сун Цзиюй содрогнулся всем телом и резко вскочил. Выхватил меч, наставил на тигра. Тигра не было. Белый, плотный как тофу туман, заполнил внутренний двор. Сун Цзиюй повел мечом по кругу, и туман потихоньку начал расступаться, расслаиваться, неохотно обнажая землю. На дорожке лежало тело. Плиты под ним, изначально белые, почернели и лаково поблескивали в свете фонаря. Сун Цзиюй подошел и присел рядом. Синяя форма. Вышивка на груди. Ниже вышивки было сплошное кровавое месиво, словно кто-то рвал погибшего на куски. Сун Цзиюй осторожно повернул голову мертвеца. Горло залито кровью. Знакомое лицо. Почему такое знакомое? Туман уплотнился вдруг, и огромная, в полтора его роста фигура, склонилась над Сун Цзиюем. Он поднял взгляд и едва не отпрянул. Какая искусно сделанная маска! Верен в сверхъестественное, решил бы, что над ним стоит белый посланник смерти собственной персоной. Бледное, изможденное лицо, похожее на череп, обтянутый кожей в глубоких глазницах. Черные глаза с желтым зрачком. Длинный кроваво-красный язык вывален на грудь, как у висельника. «Сун Цзиюй!» — прохрипела маска. Туман заколыхался, обретая очертания белых одежд. «Убийца?» Сун Цзиюй атаковал. Меч, нацеленный противнику в грудь, прошел насквозь без всякого сопротивления. Убийца даже не вздрогнул. «Подданный Сун, вас вызывают на суд Ян Лувана!» Лязгнула цепь, и Сун Цзиюй почувствовал вдруг, как тяжело стало дышать, будто что-то застряло в легких. Он медленно опустил взгляд. Из самой середины груди торчал крюк, наполовину вошедший в плоть. Но отчего-то не было ни боли, ни крови, просто неудобства. Вновь звякнула цепь, тянувшаяся от крюка. Другой ее конец обмотан был вокруг запястья убийцы. Сун Цзиюй потрогал крюк. Холодное железо. Это сон? Он спит? Белый человек дернул за цепь, и Сун Цзиюй невольно шагнул вперед и запнулся о лежащее тело. Голова трупа перекатилась, и он вдруг в ужасе понял, что видит самого себя. «Что все это?» Холод пронзил его с головы до ног. «Я умер. Меня убили. Меня действительно ждет суд?» Красно-черный рукав скользнул перед глазами. Лязгнула цепь крюка, и тот вырвало из раны. Но боли снова не было. Белый незнакомец издал странный утробный рык. «Подданный!» «Ну-ну, господин белый посланник!» Господин Хуни возмутимо бросил крюк обратно хозяину. «Вы разве не знаете правил?» Желтые глаза зажглись пламенем. «Подданный Сун был зарезан». «Отнюдь. Когда я пришел, он еще дышал. Я добил этого несчастного, и вы не имеете права отбирать у меня добычу. Таковы правила». Сун Цзиюй развернулся к нему. «Что значит добил? Что вообще все это значит?» «Молчать!» Походя бросил господин Ху и неласково оттолкнул его с пути белого посланника. «Белого посланника?» «Что ж, по крайней мере, не черный», — мелькнула дурацкая мысль. «Какая разница которой, если...» «Если...» Посланник втянул воздух, выдохнул холодный пар. «Тигриная слюна», — прошелестел он. «Хорошо. Я доложу». Мгновение, и он растаял в сгустившемся тумане. Сун Цзиюй бросил взгляд на свой труп, затем на Ху Мэнзэ. «Я требую объяснений, господин Ху!» прорычал он, едва сдерживаясь, чтобы не схватить его за плечи, не тряхнуть как следует. Ху Мэнзэ вдруг понебратски потрепал его по щеке, усмехнулся. От него пахло кровью. Губы испачканы были чем-то бурым, словно бобовая паста. «Разумеется, объясню». Он поймал взгляд Сунзиюя. «Что, у меня на лице что-то?» «Какая досада! Кровь всегда так хлещет из шеи, невозможно отужинать, не испачкавшись!» Он достал из рукава платок, бросил на тело задумчивый взгляд и облизнулся, отирая рот. «Прекрасные, свежие! Как жалко бросать! Зря я не ел человечину раньше. В этом определенно что-то есть». «Что ты несешь?» Сон Цзи и ушам своим не поверил. «Безумие какое-то». Он снова присел на корточки рядом с трупом. На горле от уха до уха зиял разрез. Убийца полоснул ножом, подкравшись сзади. Кровь размазана, словно кто-то вытирал ее. Или слизывал. Он перевел взгляд ниже. Все в лоскуты, будто дикий зверь вцепился и рвал. Не просто дикий зверь. Такие челюсти могут быть только у... Чувствуя, что сходит с ума, он обернулся к Хумензе, но того не было. Вместо него мимо лениво прошел огромный тигр. Вот он облизнул усы. Вот лениво тронул мощной лапой безвольную руку. Сун Цзюй вскочил на ноги. Сделал шаг назад. И еще один. Это сон. Это сон, и он должен проснуться. «Садись ко мне на спину». Голос Хумензе, исходивший откуда-то из звериной груди, стал ниже, раскатистее. «Покатаю тебя в честь назначения. Давай, несчастный. Ты не захочешь тут оказаться, когда начнут читать молитвы». Вместо ответа Сон Цзюй развернулся и пошел в свои покои. Конечно, это все ему просто снится. Но когда он лег спать? Что было до этого? Хэлань со стражником. Нет, наверное, это тоже приснилось. Сон Цзюй толкнул дверь, но та не поддалась. Рука прошла насквозь, и он, потеряв равновесие, влетел прямо в павильон. Мелькнула безумная надежда. Вот бы увидеть себя спящего. Вернуться в свое настоящее тело. Но голый остов кровати был пуст. Кто-то убрал даже циновку. «Тогда, возможно, я спал не здесь?» «Да, просто задремал, навещая Хэланя». Он понесся в лекарскую. Но ни себя, ни Хэланя не нашел. Тот стражник так и лежал на скомканном одеяле, глядя в потолок немигающим взглядом. Только сейчас никто не узнал бы в нем пышущего здоровьем молодца. Осталась лишь иссохшая мумия с запавшими глазами. Он услышал за окном низкий, раскатистый смех. И крик. Медленно, очень медленно Сун Цзюй вышел и остановился у фонаря, наблюдая, как суетятся над его трупом стражники, как бестолково орут друг на друга. Тигр все так же сидел на дорожке. Вылизывал лениво огромную лапу, покошачьи выкусывая между пальцами. Один из стражников, отшатнувшись, начал молиться. Быстрое бормотание отдавалось в ушах гулким ритмом. Так стучит кровь перед обмороком. Сун Цзюй попытался сделать шаг с крыльца и рухнул, как пьяный. Заболели ребра, внутренности прожгло огнем. Огромным усилием он все же встал, сделал пару шагов к трупу. «Не трогайте, я разберусь сам». Но упорные слова молитвы клокотали в ушах. Воздух сделался колючим, и эти иглы вонзились под кожу, норовя разорвать изнутри. Подгибались колени, будто во сне. Он упал снова. Пополз. «Упорствуешь, когда это не нужно?» Хумензы, вновь ставший человеком, склонился над ним. «Давай я тебе помогу». Он подхватил Сун Цзюя на руки, легко, как ребенка. Один прыжок, и вот они уже на воротах. «Кто ты такой? Что со мной случилось?» Сквозь боль и обморочную слабость Сун Цзюй вцепился в ворот Хумензы, накрутил на кулак. Еще прыжок. Ветер загудел в ушах. Пролетел внизу темный город с вкраплениями редких фонарей. Еще прыжок, и стих внизу смех гуляк возле золотой ивы. Хумензе остановился лишь на городской стене, рядом со скучающим караульным. Только ношу свою опускать не спешил. «Я — хозяин всех этих гор. Ты уже видел мое истинное обличие, помнишь?» так забавно убегал от меня через лес, маленький призрак. «О, прости, тогда ты еще не был призраком». Он улыбнулся. Сун Цзи вырвался из его рук и принял боевую стойку. Меча не было. Выронил. Боль в груди прошла и не стучала уже так в висках. Однако ему казалось, что он до сих пор слышит отголоски молитвы. «Чертов стражник! Он что, бывший монах?» Хумэн Цзи сел на камни стены, прямо рядом с караульным. Скучающе осмотрел свои ноги, растопырив пальцы. «Побить меня хотите, магистрат? А я ведь вступил ради вас в бой с посланником Мада». Глаза, когда-то карие, горели тигриным золотом. «Какой неблагодарный щенок!» Сун Цзи оглянулся на караульного, но тот будто и не видел ни его, ни Хумэн Цзи. Хумэн Цзи, который только что был тигром. Который, по-видимому, всегда был тигром. Как он сказал, горный дух? Старая нянька рассказывала о них, могущественных духах места. Выглядят как звери, но порой превращаются в людей и помогают путникам. А то и просто выходят поболтать. Если идешь один по лесу, и вдруг какой-то господин приятной наружности похлопает тебя по плечу, да заведет учтивую беседу, значит, это дух, охраняющий свою гору, спустился посмотреть, кто это забрел в его владение. Сун Цзи Юй на это дерзко отвечал, что Лань Сы учил его таким господам, трогающим юношей в лесу, сразу ломать загребущие руки. Кто же знал, что оба наставления окажутся правдивыми? Вспомнился тигр. Огромный, сонный, уложивший между лап тяжелую лобастую башку. «Забавно убегал, значит?» Сун Цзи Юй выпрямился и холодно посмотрел на него. «Может быть, господин Ху все же соблаговолит объяснить мне, что происходит?» «Или имя тоже было не настоящим?» «Человек увидел свой труп, увидел духа преисподней, а все задается вопросами». Тигр-оборотень подсокал языком недовольно. «Ты умер, Сун Цзи Юй. Кто-то перерезал тебе горло и оставил истекать кровью. Я почувствовал запах, вернулся посмотреть, что происходит. И воспользовался случаем». «Что это значит?» — спросил Сун Цзи Юй через силу, хотя уже знал ответ. «Я добил этого несчастного, и вы не имеете права отбирать у меня добычу». Он вспомнил, как Хумэн Цзи утер с губ кровь, и его затошнило. «Сделал то, что сделал бы любой тигр на моем месте. Выел твои еще теплые упругие внутренности». Оборотень мечтательно вздохнул. «Человеческая еда в приюте ласточки, конечно, неплоха. Но ничто не сравнится с тобой». Сун Цзи Юй содрогнулся. С трудом подавил рвотный позыв. «Если он умер, отчего его тошнит? Отчего он чувствует себя живым? Отчего он вообще продолжает существовать?» Он положил ладонь на плечо стражника. Вернее, положил бы, если бы она не прошла насквозь. Стражник поежился и, вполголоса выругавшись, отошел на пару шагов. «Значит, духи и призраки существуют. Если, конечно, это не сон. Но в это он уже не верил, как ни старалось его ошеломленное сознание сбежать в эту спасительную мысль. Значит, он умер». «Почему ты не дал мне отправиться на суд?» «Это самая приятная часть». Оборотень подошел к нему со спины, положил на плечи теплые ладони. «Такой дерзкий, непокорный магистрат Сун. Я подумывал съесть тебя еще раньше, но все как-то повода не было. И вот теперь ты, убитый мною, мой Чангуй, слуга тигра». Горячее дыхание обожгло ухо. «Моя драгоценная добыча!» Сун Цзи Юй резко развернулся и врезал ему, метя прямо в ухмыляющееся лицо. Оборотень без всякого труда перехватил его руку, вывернул так, что сустав хрустнул. «Какой резвый! У меня еще ни разу не было Чангуя. Интересно, вы поначалу все такие? Может, вас надо изматывать, как охотничьих соколов?» Сун Цзи Юй подавил вскрик и ударил его ногой. Вырвался. Атаковал снова. Но слабый, утонченный Хумэнзы лишь смеялся, отражая его удары так легко, словно с котенком дрался. В конце концов ему надоело, и одним мощным пинком он отбросил Сунзиюя к стене. Тот, ударившись спиной о выступающий камень, рухнул и остался лежать, приходя в себя. «Как странно», — подумал он отвлеченно. «Почему я смог пройти сквозь дверь, а об стену ударился?» Он поднялся на колени, затем встал. «Кем бы ты ни был, я не собираюсь служить тебе, пожиратель падали!» Скривился он и пошел по крепостной стене в поисках лестницы. «Что же ты будешь делать?» Оборотень последовал за ним в некотором отдалении, как мать за излишне самостоятельным малышом. «Вселишься в труп? Станешь демоном? Непрекаянные души плохо заканчивают. Сейчас ты еще владеешь собой, но чем дальше, тем сильнее будет отчаяние. Оно начнет разъедать тебя изнутри. Ты обратишься против людей, которых защищал. Какой-нибудь монах изгонит тебя на время, но отправить на перерождение не сможет. Ни один посланник смерти не свяжется с Чангуем, точнее, с его хозяином». Сунзию резко развернулся к нему. «Зачем ты это сделал? Как ты посмел?» Жгучая ярость и обида поднялись из глубин сердца. И ведь этот Ху начал ему нравиться. Сунзиюй даже начал ему доверять, принимал помощь. Оборотень спокойно выдержал его взгляд. «Я сделал это, потому что всегда получаю того, кого желаю. К добру или к худу. Но я хороший хозяин. Поэтому скажу, как ты можешь избавиться от участи Чангуя. Это очень просто. Приведи мне другую жертву». «Привести тебе живого человека, чтобы ты сожрал его и сделал своим слугой? Этого никогда не будет». «А почему нет? Один раз ты уже предал другого. Я почуял твои сожаления, пока пил кровь. Думаешь, ты лучше всех? Чистейший белый лотос Сон?» Оборотень усмехнулся. «Люди порочны, а ты всего лишь человек. Я все думал, что же ты скрываешь? В чем твоя слабость? А ты, оказывается, предатель». Его глаза блестели странным болезненным торжеством. Откуда он узнал про Лунге? «Неужели быть слугой чудовища — это мое наказание?» «Нет, не может быть. Грешников судят и приговаривают к сообразным приговору пыткам в аду. Их не отдают на растерзание оборотням». Грудь сдавила, словно на ней лежала каменная плита. Он давно... Очень давно не чувствовал такой беспомощности, такой муки. Захотелось умереть, но чудовище лишило его даже смерти. Не оглядываясь больше, он пошел, куда глаза глядят. Восход солнца он встретил на берегу реки. Стоял, бездумно глядя на воду, пока белые лучи не начали жечь совсем уж немилосердно. Он терпел, терпел. Но в конце концов все же сдался, бросился в тень ивы. Кто-то засмеялся в ветвях. Сунзиюй поднял голову и увидел два огромных человечьих глаза с красными прожилками. Глаза моргнули в разнобой и пропали. Он сел, привалившись к стволу, опустил обожженную руку в воду. Что-то чернело в глубине, будто длинные волосы вились в холодных струях. «А ведь я не закончил дело», — подумал он с тоской. «Так и не нашел хозяина борделя и не наказал убийц». «Так вот ты где!» — раздался спокойный голос, и под шатер ивы, как ни в чем не бывало, заглянул мастер Бао. Сунзиюй вскинул на него взгляд. «Вы меня видите?» — осторожно спросил он. «А с кем я, по-твоему, разговариваю?» Мастер Бао сел рядом на изогнувшийся корень. Его длинные волосы зазмеились по росной траве. «Не волнуйся, Шань Юань меня не посылал. Он думает, тебе надо погулять и остыть». «Вы тоже не человек», — обреченно вздохнул Сунзиюй. «Мне следовало догадаться». Неожиданно проснулось любопытство. «И кто же вы?» «Тоже хранитель гор, только в другом уезде. — сказал снежный барс, устроившийся рядом с ним. Он был невелик по сравнению с тигром, серо-серебристый. Несообразно длинный хвост, длиной чуть ли не со все его туловище, взметнул росу и обернулся вокруг аккуратно поставленных на корень пухлых лап. «Мы с Шаньюанем давние приятели. Тут уж он не соврал». Сун Цзиюй окончательно потерял способность пугаться. Он протянул руку и осторожно потрогал пушистый хвост. Мягкая шерсть. Он отдернул ладонь, внезапно устыдившись. «Это же не деревенский кот». «Простите», — пробормотал он. «На первый раз прощаю». Барс тяжело вздохнул, облизнул усы. «То, что с тобой сотворил Шань Юань, поступок неправедный. Можешь попробовать заманить его в ловушку к охотникам. Если убьет, ты освободишься. Только он старый и хитрый тигр, не поведется. Его достаточно в жизни обманывали». «Нет», — Сун Цзиюй покачал головой. «В этом нет чести. Я заставлю его отпустить меня». «Поискать способ можно. Да только выйдет ли? Вы теперь оба скованы законами загробного мира. Убей тигра или приведи себе замену. Таковы условия свободы Чангуя». «Тогда я буду тренироваться, чтобы сравняться с ним в силах, и убью его». Сун Цзиюй сам слышал, как жалко звучат его слова. Словно он ребенок, клянущийся отомстить взрослым обидчикам. Но барс не стал над ним насмехаться. Кивнул задумчиво. «Не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Все же Шэнь Юань мой названный брат. Но горечь твою я понимаю. Хотя, разве не обидно было бы умереть, так и не узнав, кто тебя убил?» «Я узнаю». Сун Цзиюй поджал губы. «Похоже, теперь у меня много времени. Если только этот Хуни заставит его и вправду быть на побегушках». Мастер Бао вновь стал человеком. Просто изменился мгновение ока. Потрепал его по плечу. «Лучше тебе не бродить тут одному, магистрат Сун», — мягко сказал он. «С тех пор, как ты достал трупы из болота, вся местная нечисть покоя себе не находит». Сун Цзиюй на мгновение зажмурился. Потер ладонями лицо. Спросил глухо, пересилив себя. «Мастер Бао, вы никак не можете мне помочь?» «Разве что проводить тебя до поместья Яшмового порога. Шань Юань и сам уже понял, что сглупил, хоть вида не подает. Не сердись на него слишком». Мастер Бао вздохнул. «Он осквернил себя, попробовав человеческой плоти. Осквернил свое тело и дух. Но ты бы и так умер в ту ночь. Оберни свой гнев на настоящего убийцу. А с этим лесным чучелом договориться можно». «Спасибо, мастер Бао». Сун Цзиюй глубоко вздохнул и выпрямился. «Я отправляюсь в управу. Посмотрю, что там происходит. Как убийца проник туда незамеченным, неуслышанным? Особыми навыками он обладает? Или горечь и злость на Хэлане настолько затмили чутье? Ох, Ланьсы, какого неумеху ты воспитал? В самый нужный момент все пропустил. Подставился». Сун Цзиюй стиснул зубы. Задержал дыхание, чтобы не вскочить, не закричать. Вот так. Глубокий вдох и долгий выдох. Бездумной яростью тут не поможешь. Нужен ясный разум. Мастер Бао, похоже, не понял, что с ним. Взглянул сочувственно. «Не нужно тебе на это смотреть. Но как знаешь. Пожалуй, не стоит тебя сейчас бросать». «Благодарю», — выдавил Сун Цзиюй и поклонился. Он хотел сказать, что опекать его не нужно, но как знать, что с ним станет, когда он увидит себя? Снежный барс встал, потянулся и потрусил вперед, взяв кончик хвоста в пасть. От этого странного вида вдруг стало чуть легче на душе. Сун Цзиюй прикусил губу, чтобы не улыбнуться. Хвост во рту. Слишком уж забавно и мило. В управе царила тихая паника. Старший пристав, казначей, лекарь. Все стояли над его телом в лекарской. «Так значит, вы говорите, Ему перерезали горло, а потом его внутренности сожрал дикий зверь, вроде тигра. Слабым голосом осведомился пристав. Лекарь, бледный и осунувшийся, кивнул. «Но откуда в управе тигр?» — пробормотал казначей. «И не мог же он перерезать магистрату горло?» «Это оборотень», — глухо сказал пристав. «Сначала напал на него как человек, а потом превратился и выгрыз внутренности». «Но оборотней не существует», — неуверенно возразил лекарь. Они снова замолчали, глядя на тело. «Нужно доложить в столицу», — наконец сказал пристав. Сун Цзюй подошел к столу и внимательно осмотрел свой труп. Он думал, что испугается или испытает отвращение, но не почувствовал ничего. Словно перед ним лежала искусно сделанная кукла, и вправду немного на него похожая. Ничего нового он также не увидел. Разрез на шее действительно был нанесен ножом. Внутренности действительно выедены. «Этот ху сожрал мою печень», — с отвращением подумал он. «Может быть, он и полоснул, как и сказал пристав, раз так давно хотел. Это ведь он сам признался». «А ты ему верил, даже симпатизировал». «Эй!» Барс выплюнул хвост, поставил передние лапы на стол, разглядывая рану. «Резали острейшим ножом. Посмотри-ка на края, какие ровные. Этот убийца не первый попавшийся клинок схватил. Он готовился». «Наверняка у господина Ху найдется острый кинжал. Хумензы провожал меня до управы и слишком уж удачно оказался внутри, когда все произошло. Перерезана артерия. Человек с такой раной истекает кровью почти мгновенно. Мастер Бао, Хумензы мог мне соврать? Он мог быть убийцей?» Барс хмыкнул, принюхался к трупу. «Тут еще чей-то запах, но разобрать не могу. Тигриная слюна все забила. К тому же Хумензы хвостун, у него все на показ. Подкрадываться сзади и резать ножом — не его манера. И не наша. Мы, дикие кошки, любим играть с добычей. Он бы тебя погонял как следует по двору, а когда устанешь, лапами бы вот так». Он молниеносно развернулся, махнув хвостом, и две мягкие лапы ударили Сун Цзюя в шею. Не сильно, но будь выпущены когти. «Потом еще пару раз, чтоб череп размозжить. И увидев, что ты больше не шевелишься, спокойно бы доел. Вот это хорошая веселая охота, достойная большой кошки. Зачем владыке гор сложности с человеческим ножиком? Он любит развлекаться». Барс опустился на пол, потерся челюстью о край стола. Сун Цзюй остался стоять столбом. Сердце колотилось где-то в горле. Вот уж и правда большая кошка. «Я совершенно бессилен перед этим зверем», — подумал он. Кровь с белой дорожки уже смыли, но Сун Цзюй все равно чувствовал тяжелый дух смерти, витающий над внутренним двором. Он повторил свой путь до пятна, теперь лишь едва заметно разовевшего, и замер с закрытыми глазами, припоминая. Вот он вышел, постоял немного. Вот пошел к крыльцу. Вот вдруг исчез фонарь, словно черная ткань скользнула перед глазами. Мазнул по лицу легкий шелк. Рукав? Он лег на дорожку и посмотрел туда, где увидел Хумензы. Красный с черным одежды, удивленная улыбка на лице. «Да ты умираешь, магистрат!» И огромная полосатая морда, все ближе и ближе. Он сел и сглотнул сухим ртом. Отворилась дверь жилой половины. Вышел, держась за стену, Хэлань, в халате, накинутом поверх нательного белья. Волосы собраны кое-как, лицо опухло от слез. Опустив стену, он похромал через двор к лекарской. «Господин, это не господин, это не может быть господин. Нет, дайте мне посмотреть!» Лекарь, выскочивший навстречу, изо всех своих слабых сил обхватил его, не пуская внутрь. «Это он, Ланер, это точно он. Лучше не ходи. Я сам все запишу». Сун Цзюй поднялся, сделал к нему шаг, второй, потом замер. Все равно Хэлань его не увидит. Да и что сказать ему? «Не грусти, скоро пришлет нового магистрата?» Сун Цзюй искривился от собственной жалчности. «Хорошо». Хэлань утер слезы, сглотнул. «Но я приду. Я приду потом». Он неловко сошел с крыльца и побрел обратно, мимо Сун Цзюя. «Ночью в поместье господина Ху». Вдруг прошептал он, не глядя в его сторону. Сун Цзюй вздрогнул, догнал его. «Ты меня видишь?» Хэлань не обернулся. «Да. Учитель смотрит. Я не могу говорить». Старый лекарь и правда стоял на крыльце, провожая его взглядом и скорбно покачивая головой. Сун Цзюй остановился, обернулся к Барсу. «Что все это значит? Хэлань не человек?» «Этого не знаю». Барс принюхался. «Пахнет цветами, не плоть. Но если человек с Яугуаем путается, на нем останется запах». «Хм». Он, не моргая, посмотрел на Сун Цзюя. «Хотя на тебе был такой же запах, когда мы встретились. Значит, правда, Яугуай. Цветок, небось». «Здесь вообще есть люди?» — безнадежно спросил Сун Цзюй. «Есть, конечно». Барс снова потерся челюстью. На этот раз об угол каменного фонаря. Повернулся к нему спиной, потоптался на месте. И, задрав хвост, прыснул пахучей струйкой на бугристый камень. «Но и нечисти порядочно. Старый город, многое тут происходило». У Сун Цзюя снова возникло мучительное чувство, что он спит и никак не может проснуться. Он огляделся, растерянно пытаясь понять, что ему делать дальше. Он ведь даже не успел посмотреть отчет. Опознал ли разбойник кого-то из Цюев? «Мастер Бао, сходите со мной в мой кабинет, пожалуйста». «Забрать ты оттуда ничего не сможешь», — предупредил Барс. «Неважно. Я просто хочу проверить кое-что. Прошу, помогите мне». Барс тяжело, по-человечески вздохнул. «Что ж, побуду помощником магистрата. Веди». Кабинет ничуть не изменился, но Сун Цзюй смотрел на него иным прощальным взглядом. Вот его любимая подставка для кистей в виде вздымающихся волн. Деревянная. На гребне правой волны когда-то держался крошечный, невероятно искусно вырезанный кораблик. Сейчас же на его месте светлел плохо залакированный скол. Пятилетний Юй-Эр забрался в отцовский кабинет поиграть и случайно опрокинул со стола все сокровища кабинета. Разве он знал тогда, что отец отдаст ему эту подставку, провожая в столицу? Потом Лунге подарил своему Юй-Эру другую, нефритовую, безо всяких фигурок. Неповторимый узор камня и был самым изысканным украшением. Но в Джунчэн Сун Цзюй ее не взял. Он сглотнул, быстрым шагом подошел к столу, попытался поправить неровно отодвинутый стул. Что за неаккуратность? Как всегда, вскочил слишком быстро, занятый своими мыслями, побежал куда-то. Но рука прошла сквозь дерево. Да, верно. Записи, сделанные его почерком. Недопитый травяной отвар в чашке, подсохшее печенье. Его тушечница с чеканным горным пейзажем, купленная в подарок самому себе по случаю успешно сданного экзамена. Шкатулка с веером Масянь Фэна. Все это будет убрано и забыто. Что ж, магистрат, сбылось предсказание господина Ма. Недолго ты прослужил. Или то все же была угроза. На столе высилась стопка отчетов. Сун Цзюй попробовал взять верхний, но рука прошла насквозь. «Мастер Бао, вы можете найти отчет об очной ставке господ Цюев с разбойником? Он должен быть где-то тут». Мастер Бао послушался, немедленно превратившись в человека. «Только читай быстро. Когда перестану быть невидимкой, то мне с твоими людьми потом объясняться». Он раскрыл отчет, придвинул Сун Цзюю. «Нет, не этот. Покажите другой. Вот». Сун Цзюй быстро просмотрел записи. Разбойник опознал Цюй Вэйяня, старшего сына господина Цюя. Однако тот отпирается, и без строгого метода допроса или дополнительных доказательств не представляется возможным. Сун Цзиюй поморщился. Теперь, когда он мертв, Цюя отпустят, побоятся держать, а уж тем более давить на него. Пожить бы еще денек, вытянуть из этого молодчика правду. Он вздохнул. «Спасибо, мастер Бао. Думаю...» Он задержал дыхание, огляделся. «Неужели придется уйти? Но куда? К этому мерзавцу Ху?» «Думаю, мне больше нечего здесь делать», — через силу сказал он. Сходить домой он не решился. Малодушно не хотел смотреть на лица Жуюя и Ланьсы. «Понимаю. Лучше тебе поболтать с Шаньюанем». Барс, вновь принявший истинное обличие, потерся мордой о край стола, совсем близко к его руке. «Не хочу я с ним говорить». Сун Цзиюй нахмурился. «Хочу его избить до полусмерти». Он рассеянно погладил мягкое ухо, как привык в детстве гладить своего пса, который часто садился вот так рядом, пока он читал. Барс ткнулся макушкой в его ладонь, но тут же отодвинулся, выразительно кашлянул. Сун Цзиюй поспешно убрал руку. «Можешь попробовать с ним подраться, да только он тебя отлупит». «Я уже пробовал. Он с такой легкостью побил меня, словно я дитя», — с горечью сказал Сун Цзиюй. «У него сверхъестественная сила, а я остался таким же, как есть. В чем прок быть призраком, если ничего не изменилось? Я дышу, у меня бьется сердце. Я чувствую прикосновение». Он посмотрел на свою ладонь. «Или мне это только кажется?» «Ты теперь за завесой, что отделяет мир людей от мира духов. Тут свои законы». Бар столкнул его лбом в бедро. «А про умение Чангуя пусть тебе твой господин расскажет. Я ничего и не знаю. У нас, барсов, такого нет». «Какой он мне господин?» — прошипел Сун Цзиюй не хуже большой кошки. «Я ему не игрушка!» Ослепительная злость накатила на него, и он со всей силы пнул стол. Несколько верхних свитков шлепнулись на пол. Но и только. «Тут свои законы!» — повторил Барс. «Пойдем-ка пройдемся, узнаешь дорогу до поместья». Шли затаенными улицами, потом берегом реки. Выйдя за ворота, углубились в лес. Сун Цзиюй брел по той же дороге, которой всего лишь пару недель назад ехал в город. А ведь тогда он думал, что проведет в Джунчэне остаток жизни. Коротким оказался этот остаток, магистрат. Лес, раньше видевшийся ему просто пестрой путаницей деревьев и кустов, в которых разве что кролика или сойку случайно заметишь, и чего-то громче птичьих трелей не услышишь, теперь больше напоминал город, чем сам Джунчэн. Он полнился голосами, смешками, перешептываниями. Тени и странные существа сновали между деревьями, стараясь не попадаться на пути. Соблазнительные женщины в зеленых одеждах, хрупкие юноши, похожие на странствующих студентов, отходили на обочину и кланялись. Мимо деловито ползли, летели и бежали непотребные создания. Фантастические животные и птицы, которым место в книге гор и морей. Крылатые и бескрылые, многоногие и одноглазые, с человечьими лицами на мохнатых головах, с птичьими клювами вместо ртов. Сун Цзиюю даже показалось, что он видел пару чудовищ из нянькиных рассказов. «Поверить не могу», — подумал он. «Это мне за то, что смеялся над местными суевериями. И раз я теперь призрак, неужто не отличаюсь от этих тварей? Придется теперь вечно служить на побегушках у кровожадного демона». Он решительно помотал головой, хмурясь своим мыслям. «Нет, этого не будет. Пусть посланник смерти утащит его в ад, но унижаться перед нечистой тварью он не станет».